лихо спустил трактор в воду и через минуту застрял точно на середине реки. Заглох мотор. Чтобы завести трактор, надо было выйти на гусеницу к пускачу. Вода перекатывалась выше гусениц сантиметров на 10. Вася героически слез в воду, залив щегольские канадские сапожки. Минут 20 он возился у пускача, потом начал что-то кричать на берег. Разобрать его слова было невозможно, жесты тоже. Ясно было одно. С трактором что-то случилось, и его надо вытаскивать. Леша Литвиненко прицепил трос к своему трактору и медленно на первой скорости стал вытягивать его. Трос охотно тянулся, тянулся, и в конце концов весь показался из воды. Оказывается, в суматохе кто-то просто просунул его в петлю фаркопа и оставил там, не закрепив. Даже невозмутимый Литвиненко выругался. Василий Клочков вылез на крышу затопленной кабины и начал исполнять там ритуальный танец. Дело становилось серьезным. Советы и предложения, которые вначале сыпались хором, исчезли. В довершение всех бед на сани, на нас и на одиноко стоящий посреди реки трактор посыпался ледяной дождик вперемешку со снегом. Тут-то и стал раздеваться Андрей Петрович Попов. Вначале он снял шапку с седой головы, потом, с натугой стягивая высокие резиновые сапоги, спросил между делом: «Кто из молодежи на помощь?» Ольховик крякнул и извлек из кармана ключик. Как уже знала вся партия, ключик был от вьючного ящика, в котором хранился неприкосновенный запас спирта для разных катастрофических ситуаций, вроде дней рождения или внезапных обморожений. Несколько человек быстро переглянулись и начали раздеваться. Андрей Петрович надел шапку, сапоги и, привязав к концу троса веревку, стал заносить ее вверх по течению. Седьмое. Первый рабочий лагерь мы разбили на одном из правых притоков Эргувиема. Сезон начался с опозданием на полтора месяца. Для выполнения 4-месячной напряженной программы оставалось 2,5 месяца работы. Незаметно прошел июль. Мы двигались на запад к заливу Креста, то углубляясь в горы, то выбираясь в прибрежную тундру. Тракторы работали исправно, и вообще работа партии приобрела характер действия хорошо налаженного механизма, где каждый ежедневно и ежечасно знал, что ему делать. Обычно 2 отряда отправлялись на тракторах в дальние десанты, чтобы охватить съемкой отдаленные участки нашего района. Каждый десант уходил дней на 10. Его провожали и встречали баней, если, конечно, имелся кустарник, чтобы накалить галечник на берегу какой-нибудь речки и потом быстро натянуть на этом месте палатку. Один отряд назывался «Ходоки». Этот отряд возглавлял сам Ольховик. Ежедневно мы уходили в 7 утра с базы, чтобы описать кольцо километров 30-40 и замкнуть его снова на базе. Горы казались безжизненными только на первый взгляд. В озерцах и старицах речных долин гнездились утки, уже успевшие вывести крохотных утят-пуховичков. На невысоких сопках и по склонам, где были заросли ивняка и карликовой березки, гнездились куропатки. Было смешно наблюдать, как стремительно разбегаются и исчезают их выводки. Куропатчонку исчезнуть легко даже под крохотным листиком березки. Смешнее всего было то, что спрятавшихся куропатчат выдавали блестящие глаза, если, конечно, от ужаса или любопытства они забывали их закрыть. На верхушках сопок прятались громадные чукотские зайцы с голубоватым летним мехом. Изредка можно было видеть в бинокль сторожки фигуры отбившихся от стада оленей. По общим уверениям, дикий олень на Чукотке